Последовала минута деланного невнимания друг к другу. Затем вошел молодой клерк, аккуратный, очень заурядный, глядевший, как подобает, в глаза начальству. На миг Сомса кольнула совесть. Клерк держал в руках всю свою жизнь. Он был одним из великой армии тех, кто живет своей честностью и подавлением своего «я», а сотни других готовы занять его место, если он хоть раз оступится. Сомсу вспомнилась напыщенная декламация из репертуара провинциального актера, над которой так любил подшучивать старый дядя Джолион: «Как бедный мученик в пылающей одежде». «Итак, мистер Баттерфилд, вы соблаговолили изощрять вашу фантазию на мой счет?» «Нет, сэр». «Вы настаиваете на вашей фантастической истории с подслушиванием?» «Да, сэр». «В таком случае мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Вы свободны». Молодой человек поднял на Сомса голодные собачьи глаза. Он глотнул воздух, его губы беззвучно шевельнулись. Он молча повернулся и вышел. «С этим покончено», — послышался голос директора. «Теперь он ни за что не получит другого места». Злоба, с которой директор произнес эти слова, подействовала на Сомса как запах в рвани. Одновременно у него явилась мысль: это следует хорошенько обдумать. Такой резкий тон мог быть у Элдерсона только если он ни в чем не виноват. Или же если виноват и решился на все. «Что же правильно?» Директор продолжал. «Благодарю вас, господа, что вы обратили мое внимание на это дело. Я и сам с некоторого времени следил за этим молодчиком. Он большой мошенник», — Сом сказал угрюмо. «Что же, по-вашему, он надеялся выиграть?» «Предвидел расчет и хотел заранее наделать неприятностей». «Понимаю», — сказал Сомс. Но в памяти его встала контора, где сидел старый Грэдмен, потирая нос и качая седой головой, и слова Баттерфилда: «Нет, сэр, я ничего не имею против мистера Элдерсона, и он ничего не имеет против меня». «Надо будет разузнать побольше об этом молодом человеке», — подумал он. Голос директора снова прорезал молчание. «Я думал над вашими вчерашними словами, мистер Форсайт, относительно того, что правление могут обвинить в небрежном ведении дел. Это совершенно неосновательно. Наша политика была полностью изложена на двух общих собраниях и не вызвала никаких возражений. Пайщики столь же ответственны, как и правление». «Хм», — промычал Сомс и взял свой цилиндр. «Вы идете, Монт?» Сэр Лоренс нервно вскинул монокль, словно его окликнули издалека. «Вышло ужасно неприятно», — сказал он. «Вы должны извинить нас, Элдерсон. Нельзя было не уведомить вас. Мне кажется, у этого молодого человека не все дома. У него удивительно странный вид. Но, конечно, мы не можем терпеть подобных историй. Прощайте, Элдерсон». Одновременно надев цилиндры, оба вышли. Некоторое время они шли молча. Затем сэр Лоренс заговорил. «Баттерфилд. У моего зятя работает старшим садовником некий Баттерфилд, вполне порядочный малый. Не следует ли нам приглядеться к этому молодому человеку, Форсайт?» «Да», — сказал Сомс, — «предоставьте это мне». «С удовольствием. Как-никак, если учился с человеком в одной школе, то невольно... Вы понимаете?» Сомс внезапно вспылил. «В наше время, по-моему, никому нельзя доверять. Происходит это от того... Впрочем, право не знаю от чего. Но я с этим делом еще не покончил».